Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aukto.com. После прослушивания оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Глава 1. Стоя на балконе собственного дворца и смотря в светло-синее небо, я наблюдал, как с орбиты спускаются десятки летательных аппаратов, несущих в себе то, что вскоре изменит мой мир и мир моих подданных в совершенно невообразимых масштабах. Масштабах, что превзойдут все, что с нами происходили до этого момента. И стоит сказать, что если бы я не был тем, кем я являюсь на данный момент, то коленки от страха точно бы тряслись. Но этого не произошло, как не произошло и панической атаки. Просто я понял одну простую вещь. То, чего я искренне надеялся избежать, случилось. Империум до меня все-таки добрался, и еще неизвестно, как именно на то, что тут происходит, отреагирует мой, так сказать, отец, не говоря уже о остальных моих братьях. Жулин, ты все подготовил? Да, господин. Я обо всем распорядился в точности, как вы и приказали. В почтении склонил голову уже довольно немолодой мужчина с глубокими морщинами по всему лицу, полностью седыми волосами и черными глазами, которые горели огнем жизни и желанием борьбы. И да, согласно своему имени, прическа у моего советника была кучерявой, отчего возникало невольное сравнение его с горным барашком. Все остальные короли уже оповещены о прибытии флота чужаков и уже скорее всего летят сюда на всех парах. Стража, они готовы умереть за вас, мой господин. С прежним почтением ответил мужчина, смотря мне прямо в глаза. Но осмелюсь спросить, вы ожидаете каких-то проблем? Надейся на лучшее и готовься к худшему, мой старый друг. Так ты точно не будешь разочарован, если все пойдет по самому плачевному пути и будешь готов к возможным неприятностям. Спустившись с балкона в свои покои, я направился к выходу. Я надеюсь, что ты не забыл сообщить нашим друзьям о том, чем мы договаривались. Ни в коем случае, Эльдира хоть и поворчала, но согласилась с возможными мерами безопасности. Хорошо, тогда пошли. Не стоит заставлять наших гостей ждать. Эх, ну вот и все, кончилось мое хорошее время и спокойное времяпрепровождение, да здравствует головная боль и прочие сопутствующие ей прелести. Ну да ладно. Справимся. Тем более тот путь, через который я прошел, был тем еще приключением, полным опасностей и новых открытий, что навсегда изменили мою прошлую спокойную жизнь. Жизнь простого молодого человека среднего класса и нигде ничем не отличившимся. 300 лет назад. Орбита неизвестной планеты. Первое, что я почувствовал при пробуждении, так это некое ощущение неправильности. Даже можно сказать, не того, что я ощущаю обычно, как только проснусь. Ведь обычно моя морда находится в позе точно в подушку, а тут я лежу на спине, мордой вверх, и меня слегка покачивает, словно я иду в поезде. Да при этом я еще и лежу на чем-то не очень мягком, если не сказать жестком. Решив наконец-то открыть глаза и попытаться понять, что тут вообще происходит, я сначала не поверил тому, что увидел, посчитав, что мне просто снится слишком реалистичный сон. Причем настолько реалистичный, что полностью и абсолютно точно воссоздает все сопутствующие реальности факты и ощущения. Например, выяснилось, что моя ничего не понимающая персона находится не где-нибудь, а в какой-то то ли колбе, то ли трубе с большим и явно толстым бронированным стеклом. Ведь как объяснить тот факт, что позади стекла можно было отчетливо разглядеть непроглядные языки пламени, отчего мой мозг выдал заключение, что мой транспорт, а следовательно и я с ним за компанию тоже, падал куда-то вниз. А вот куда именно, я был без понятия, но страшно было просто писц, иначе не скажешь. Хоть я и понимал, что это просто слишком реальный сон, точнее я на это очень надеялся. Конечно, поначалу я хотел его выбить и выпрыгнуть из моего странного продолговатого плена на свободу, пытаясь спастись. Но после некоторых бесплодных попыток открыть крышку и поняв при этом, что я в своих грезах еще и подросток, почувствовав также и боль от неудач свалить отсюда, я прекратил это делать. Ну а вскоре внешние горения прекратились, и моему зрелищу открылся довольно симпатичный вид на огромные горы, часть из которых явно будет повыше знаменитого Эвереста, далекого морского пространства и не очень многочисленных лесных массивов. Массивов, в которые я походу и направляюсь, штопором. Бль, надеюсь, что я сдохну быстро и не буду мучиться. А то мне как-то не улыбается орать от боли с переломанными костями по всему телу. И чем дольше я об этом думал, тем ближе становилась поверхность. Ну а потом, спустя не очень продолжительное время, произошло серьезное такое приземление в стиле зигзага Маккрика. А за ней темнота. Ранее, где-то на крыше одного из домов, Идем, идем. Подгоняя свою миловидную темноволосую подругу, молодой парень хотел показать ей сегодня удивительное зрелище. Звездное небо с поистине невероятным количеством звезд, что своим видом могли очаровать практически любого. Особенно если знать время и место, когда они будут расположены особо редким образом. Ведь именно в этот период можно было увидеть, как среди звездного неба начинается самый настоящий звездопад. «Да иду я, иду. Не торопи меня!» Недовольно пробурчала девушка, но тем не менее улыбнулась и посмотрела на своего любимого мужчину, которому она была готова отдать себя всю. «Прости, но я очень хочу, чтобы ты это увидела, так как если ты пропустишь это, то увидишь еще совсем не скоро. Ты меня заинтриговал». Вложив свою миниатюрную ручку в ладонь мужчины, Виктория преодолела последние ступеньки и тут же оказалась на обширной крыше с просто шикарным видом на огромный город и ночное небо. Ах, какая красота! Будущая женщина оказалась настолько впечатлена открывшимся ей видом, что чуть ли не потеряла дар речи. И юноша оказался доволен реакцией своей возлюбленной, вот только останавливаться на этом он даже не собирался, решив удивить ее вкусным ужином собственного приготовления. Под звездным небом, для пущего эффекта. А потом ее взгляд упал на распростертую ткань с двумя корзинками, откуда заманчиво выглядывало горлышко от некой бутылки, а также три длинных хлеба, что же хранилось в другой деревянной таре. Для чего это здесь юная красавица пока не знала, но чуть позже оказалась приятно удивлена. «Я, конечно, не королевский повар, и не обладаю необходимыми навыками в приготовлении изысканных блюд, но хочу сказать, что я приложил все свои силы, чтобы удивить тебя и увидеть твою улыбку. Надеюсь, что тебе понравится. Мясо. Где ты его достал? Оно ведь сейчас довольно дорогое. Я его добыл. Сходил на охоту, поймал зверя и приготовил. Ну, может, приступим?» Пара секунд, и парень превратился в элегантного кавалера с изысканными манерами аристократа. «Моя госпожа, позвольте за вами поухаживать». «Ну так уж и быть, мой господин». Присев на подушечку, девушка приняла от юноши бокал с вином и приготовленный специально для нее кусочек жареного мяса со специями. «Но учтите, я капризная женщина». Погрозив пальцем молодому человеку, девушка улыбнулась и отхлебнула первый глоток довольно приятного на вкус вина. «Виктория», внезапно юноша прервал наступившую тишину, «на протяжении всех тех лет, что я знаю тебя, мое сердце бьется только и исключительно ради тебя. Я до сих пор помню тот благословенный момент, когда мы впервые встретились глазами, наш первый поцелуй. В эти самые моменты во всей моей жизни я был готов хоть с голыми руками против Гракса выйти, но доказать тебе всю ту гамму чувств, что я испытываю к тебе. Моя любовь к тебе пылает ярче тысячи костров, ярче самого солнца. Именно она заставляет меня жить, продвигаться вперед несмотря ни на что, преодолевать любые препятствия и врагов, и все это только ради того, чтобы быть рядом с тобой. Скажи, могу ли я рассчитывать на то, что ты любишь меня с тем же пламенем в груди и своем сердце? Могу ли я сделать то, что свяжет нас с отныне и навеки? Ты хочешь? От того, что она только что услышала, у нее аж на несколько долгих, но таких счастливых мгновений остановилось дыхание. Ведь сейчас, после стольких лет ожиданий и надежд, она услышала эти слова. «Виктория, любовь моя, скажи, ты выйдешь за меня?» Опустившись на одно колено, молодой человек протянул ей маленькую коробочку с колечком. «Могу ли я сделать тебя своей женой?» «Да, да, да, конечно же да. А как же долго я этого ждала, надеялась, молилась, и вот мои мольбы были услышаны». Обняв своего возлюбленного, девушка принялась целовать его столь страстно, насколько это вообще возможно. «Спасибо, я приложу все свои силы, чтобы сделать тебя счастливой. И обещаю, что либо сделаю это, либо умру как лжец и клетвопреступник», — пообещал юноша, после чего обнял ее за талию и закружил вокруг себя под ее счастливый визг. «И да будет небо мне свидетелем, что я исполню свои слова». Когда радость немного улеглась, будущие супруги решили немного отдохнуть от нахлынувших на них чувств и просто полюбоваться необычайно красивым небом. И словно в ответ на их радость, небо разродилось красивейшим звездопадом, раскрасив небо в мимолетные белые полоски. Но вот внезапно одна звезда решила слегка изменить свою траекторию полета и направилась прямо к Земле, становясь все ближе и ближе с каждой секундой и оставляя на всем протяжении пути длинный огненный хвост, разделив ночное небо пополам. И вот настал момент, когда неизвестная комета пролетела так низко над городом, что ее легко можно было рассмотреть невооруженным глазом. Но, пролетев где-то в небе над всем городом, и изрядно напугав всех, кто только видел это зрелище чуть ли не до мокрых штанов, она грохнулась далеко за городом, за горной грядой и следующими за ней лесными массивами, не оставив после себя даже дыма. Разумеется, что данное происшествие вызвало немалое удивление и даже, можно сказать, настороженность у местных властей, которые решили разобраться, что это такое к ним прилетело, и не несет ли оно им хоть какого-то вреда. А потому, вызвав специальные военные подразделения и иных необходимых специалистов в сторону приблизительного падения космического объекта, главнокомандующий вооруженными силами данной планеты отдал приказ выдвигаться. И никто из них на этот момент даже предположить не мог, насколько с этого момента изменится их жизнь и в какую сторону она повернет. Спустя некоторое время, капсула с бессознательным пассажиром. Постепенно, шаг за шагом, мое бедное сознание опять приходило в норму, и я опять начал понимать, что тут вообще происходит. А было все по-старому. Ударопрочное стекло, которое как ты по нему не колоти, не откроется и все остальное. И честно говоря, мне это дико не понравилось. Ведь клаустрофобия у меня никуда не делась, что только разжигало панику. Разумеется, что я предпринял новые попытки отыскать отсюда возможность выбраться, оббегал взглядом все углы и углубления, и даже понажимал края невидимой преграды. А вдруг найдется какая-нибудь кнопочка или что-то поданное, что откроет мне путь на свободу из этого плена, но увы. Потратив на это дело несколько минут, я в конечном итоге начал злиться, что по итогу вылилось в то, что я со всей доступной мне на данный момент силой вдарил по ранее упомянутому стеклу так, что ничего не случилось. Поначалу, и лишь после того, как прошло еще примерно 2 минуты, капсула издала странный шипящий звук и постепенно убрала это проклятое стекло, точнее вобрала его в себя, как в фантастических фильмах или мультфильмах. И как только это произошло, то на мои чувства было совершено подлое нападение в виде различных запахов и звуков, но больше превалировал запах, точнее вонь гари и треск ломаемых деревьев. Но сейчас это было для меня слаще любого нектара и вкуснее любого глотка воды, вот настолько меня достала эта мелкая коморка, что я с блаженством вдохнул новые чувства и ощущения. «Ну ладно, пора валить отсюда». Подумав про себя эту короткую фразу, я схватился за края моего временного убежища и постепенно вытащил оттуда свою тушку, чтобы конкретно так охренеть. Ведь мало того, что моя персона оказалась в лесу, так здешние дубы да березки были таких размеров, что с легкостью могли затмить собой даже знаменитые малларны, что как бы намекает на то, что это кусты-переростки растут далеко не на моей родине. А учитывая, что и деревья сами по себе просто огромные, так обычно бывает в лесах, если он, конечно, дикий, а не облюбованный человеком, водится самое разнообразное зверье. И оно далеко не всегда будет относиться к человеку положительно, а скорее всего попытается им перекусить. Чего я, естественно, не очень желаю, поэтому первое, что я сделал, как только выбрался, причем абсолютно голый, это выбрал палку поувесистее и камень. К сожалению, Александра-младшего пока придется оставить на всеобщее обозрение, так как тут даже лопуха и того нет. Но перед тем, как я свалю отсюда в поисках хоть какой-то цивилизации, я решил сначала обследовать мое прежнее убежище немного более подробно на наличие чего-нибудь полезного. Например, на наличие оружия или какой-нибудь электронной приблуды типа планшета с картой или нечто подобное, но вместо этого я получил конкретную такую фигу. А потому я решил драпать отсюда так быстро, насколько это вообще возможно. Ведь кто-нибудь наверняка видел мое приземление и скорее всего уже мчится с вопросами, а с оружием или нет, да и дружелюбный там будет персонал, я вообще без понятия. Поэтому ноги в руки и вперед. Чуть ранее. Инспекционная группа. Получив приказ от своего непосредственного начальника, первое подразделение в лице 20 солдат, вооруженных самым лучшим оружием и самой крепкой броней, мигом погрузились в транспортники и направились за лейтенантом Вальери. Версин, что это вообще такое было? Может, это была просто комета, не более? Поравнявшись со своим братом, бородатый сержант посмотрел в его сторону. С чего такой кипиш? Может и комета, а может и нет. Возможно, что это вообще какой-то мелкий осколок метеорита, неважно. Нам поставили задачу, и я намерен ее выполнить. Уйдя в себя на несколько секунд, почти облысевший мужчина добавил. К тому же хочешь верь, хочешь нет, но у меня такое ощущение, что чтобы это не было, это далеко не то, что мы думаем. Что это, я не знаю даже близко, но у меня такое ощущение, и все тут. А потому лучше будь готов применить оружие. Ну так, на всякий случай. Хоть Версин и был старше своего брата как по возрасту, так и по званию, он его искренне любил и старался оберегать его всеми своими силами, что иногда выливалось в серьезные конфликты между братьями. Не став отвечать, мужчина молча включил передатчик связи и отдал приказ со полной боевой готовности. В ответ также пришла тишина, но мужчина знал, что его подчиненные, все до последнего, исполнили его приказ в точности. И это вызывало у него в груди чувство гордости за своих парней, с которыми он прошел через многое и был ради них также совершить невозможное. Тем временем, неподалеку от места приземления капсулы, поняв, что больше я тут ничего не найду, мною было принято решение валить отсюда по добру по здорову. И чем быстрее, тем лучше. И только потом, когда я преодолел довольно продолжительный отрезок пути через корни, кусты и прочую растительность, до меня дошло, что можно найти путь к цивилизации иным путем, а именно забраться на дерево, что в определенном смысле было достаточно опасным занятием, особенно учитывая их высоту и не особо широкий набор веток и сучьев. Но выбирать не приходится, поэтому, сложив под корнями выбранного мной дерева палку и камень, я направился наверх, поначалу едва навернувшись вниз, но вовремя схватившись за одну из веток, и все обошлось, к счастью. И должен признать, что с голой жопой лезть на огромное дерево — это то еще удовольствие, особенно когда тебя по морде и остальному телу непрерывно лупит колючие ветки. Но в конечном итоге я таки смог забраться на самый верх, и, честно говоря, оказался поражен открывшимся зрелищем. Бесконечные зеленые кроны, что шелестели под легким освежающим прохладным ветерком. Огромные горы, часть вершин которых скрывается высоко в небесах, и даже, очень и очень далеко, правда, одна длиннющая река, пересекающая поля. Но и только, слишком уж далеко это все было расположено, и есть ли там люди или нет, я вообще без понятия. Но сам факт присутствия воды вселяет надежду, ведь где есть вода, там обязательно должна быть хоть какая-то цивилизация. А потому, прикинув в уме расстояние и направление, я принялся спускаться, дабы практически сразу же взлететь вверх на несколько десятков метров при помощи огромной твари, лишь отдаленно напоминающей помесь орла, ворона и самого настоящего птеродактиля. Только этот хрен, видимо, решил, что я такая легкая и слабая добыча, что не окажу никакого сопротивления его острым когтям. Не знаю, так это или нет, но он ошибся. Серьезно ошибся. Я хоть и побаиваюсь высоты, но не настолько, чтобы терпеть к своей царской персоне такое хамское отношение. А потому, прикинув варианты приземления и не сломать при этом все до единой кости в своем теле, я решил действовать. Так как этот странный птиц держал меня исключительно за плечи, причем на удивление таким образом, что даже не поранил меня и оставил мои ноги свободными, я решил воплотить в жизнь некий прием захвата и перелома, если его можно так назвать. Извернувшись раза этак с пятого, я перевернулся вверх ногами, скрутил их вокруг ноги пернатого и попытался нажать с такой силой, чтобы сломать ее. И пусть не сразу, но у меня это вполне вышло, да так, что держащие меня когти разжались, и полетел бы я вниз, не успей схватить за изломанную хваталку и подтянуться с ее помощью вверх. Естественно, что моему новому другу это крайне не понравилось, и он попытался мне отомстить. Да вот только когда он спохватился, было уже слишком поздно, моя персона была у него на спине и постепенно приближалась к голове. Длинной и вытянутой голове, которая словно башня танка медленно поворачивалась в мою сторону с явно далеко не добрыми намерениями. А вот ха тебе, пернатый блохосборник. Все еще веря, что это сон, я что есть силы вдарил по приближающемуся клюву. Да видимо не рассчитал силы, так как вместо перелома моих пальцев это как раз таки клюв получил хорошую такую трещину. Решив не стоять на месте, я добрался до черепа и сделал то, на что никогда в нормальном состоянии не решился бы, а именно выдавить этому пернатому отродью глаза. Аррр! Казалось, что крик твари огласил собой всю ближайшую округу, чему, видимо, стали свидетелями несколько стай более мелких птиц, что взмыли в небеса, да и я сам чуть было не оглох от этого крика. Но даже так, со сломанной лапой и клювом, а также выведенными из строя глазами, зверь продолжал лететь, пусть и криво, при этом даже не думая помирать. Ну ничего, это дело поправимое. Хрыкс. Таков был последний звук, что издало схватившее меня тело, после чего приняло новый курс к земле. Штопором. Будь. Не придумав ничего умнее, я прижался к трупу и попытался поймать момент, чтобы не пересчитать с собой все ветки, а грамотно ухватиться за хоть что-нибудь. Тем временем, неподалеку, ты это видишь, не веря своим глазам, предводители группы смотрели в бинокли за разворачивающимся далеко впереди противостоянием Коракса и какого-то ребенка. Вижу и не могу понять, откуда здесь взялась эта тварь, мы ведь вроде бы отогнали их отсюда. Да и этот ребенок, надо его спасти. Посмотрев на брата, парень вновь вернул свое внимание к происходящему высоко в небе и увидел, как чудовище сначала получило по своей морде, а потом лишилось и зрения. После чего парень, совсем еще сопливый мальчишка, буквально свернул Кораксу шею голыми руками. После чего они оба начали быстро падать вниз, прямо на деревья. ЧТ. Вдавив педаль газа, мужчина рванул что есть сил на перерез мальчишке, но не успел. Они оба скрылись под непроглядными кронами, под которыми сверху ничего не было видно. Так, всем внимание, идем на снижение. Надо найти этого парня, ему может потребоваться помощь. И на всякий случай держите оружие наготове, мне не хочется потом отчитываться перед начальством за вашу смерть. Отдав приказ, мужчина первым приготовил пистолет и осторожно начал спускаться вниз, к вероятному месту падения чудовища и неизвестного ребенка. Чуть ранее, суча кровь, больно то как, то что я не погиб, размазавшись об землю и коренья, это было просто какое-то чудо, не иначе. Ну и то что я успел схватиться за одну из веток, едва при этом не схлопотав себе вывих левой руки. Но к счастью все обошлось, чего нельзя сказать о моем дохлом пернатом друге, что сейчас лежал изломанным трупиком внизу. Как говорится, его убила гравитация. Мдямс. Подтянувшись на обломок ветки, я немного перевел дыхание и решил было спуститься вниз, как увидел, что рядом со мной пролетел монструозного вида мотоцикл, на котором сидел человек с весьма строгим лицом и острым взором, в котором горел ясный огонь живого и такого же острого ума. Ну а одет он был в причудливую форму с виду напоминающую военную, шлем, перчатки, пистолет и военные сапоги прилагались, как и вопрошающий удивленный взгляд, когда он увидел мою грязную и слегка израненную тушку. «Здрасте!» Таковы были мои первые слова, когда я наконец-то понял, что мой контакт с местной цивилизацией произошел слишком преждевременно и с не совсем мирными людьми. Значительно позже. Военный госпиталь. Так вы хотите сказать, что вот этот вот мальчишка голыми руками убил одного из самых опасных хищников, без какой-либо посторонней помощи? Вы хотите сказать, что я лжец? Вскинулся Вальери, угрожающе сузив глаза в ответ на вопрос врача. Нет, нет, что вы, я не это хотел сказать, прошу меня простить. Просто мне удивительно, как этот малыш смог провернуть подобное, находясь полностью голым и без каких-либо доспехов. Это вызывает недоумение. Мягко говоря, уверяю вас, так все и было, док. Я своими глазами видел, как мальчишка провернул все это, чему есть более чем весомые доказательства. Если вам будет угодно, могу предоставить видео доказательства. Не стоит, я вам верю. Посмотрев на сидящего на кушетке мальчика, вымытого и накормленного кстати, врач произнес, что с ним будет, честно. Понятия не имею, офицер пожал плечами, мы конечно сразу же доложили о находке объектов своему командованию, но ответа пока так и не получили. Но если вам вдруг интересно мое мнение, то лично я бы был совершенно не против того, чтобы взять его себе, точнее взять его под свою опеку, разумеется, простите, так как то, что он сделал в столь раннем возрасте, меня очень даже впечатлило, и быть может из него получится нечто совершенно невообразимое, когда он вырастет, кто знает. Ну так подайте на опеку, думаю, вам не откажут в этом вопросе. Правда, сначала надо удостовериться, что с мальчиком все хорошо и он не несет никаких вредоносных бактерий или вирусов каких-нибудь. Улыбнулся мужчина, продолжая наблюдать за мальчиком и его коллегами в белых халатах, что водит вокруг него хороводы со специальными медицинскими приборами, пытаясь найти что-нибудь, что может привлечь их внимание помимо уже выясненных фактов. Фактов, что заставили их несколько призадуматься от увиденного. Ведь то, что они обнаружили, пока проверяли ребенка всеми возможными способами и средствами, выяснилось, что он не совсем обычный парнишка. Во-первых, у него было несколько лишних органов, что нисколько не мешает ему жить и функционировать, и предназначение которых также оставалось глубокой тайной. Во-вторых, сумасшедшая регенерация, что заживляла все нанесенные порезы на тело Александра, так он себя назвал. Неприятная, конечно, процедура, но никуда от нее не деться. Ну и в-третьих, чуть ли не самое главное, его ум и просто феноменальная физическая сила, пределов которых пока видно не было. А учитывая, что он является 10-летним ребенком, по крайней мере внешне то уж точно, то есть немалая такая вероятность того, что все его качества станут со временем только лучше. Согнутый пополам 3-сантиметровый кусок стали, что некогда был краем кровати, об этом как бы намекал, причем весьма недвусмысленно. Но прежде чем вынести решение, необходимо было поговорить со своим непосредственным командиром. Он очень умный человек и наверняка подскажет, что ему лучше всего сделать в этой ситуации. Волантис. На следующий день, идя вслед за мужчиной, одетым в одежды, напоминающие медика, по бесконечным коридорам в неизвестном направлении, я, за неимением никакого иного занятия, принялся запоминать ходы и повороты, дабы в случае чего грамотно сделать отсюда ноги. И что-то мне подсказывает, что если потребуется, то я могу с точностью до деталей рассказать, как и куда в случае чего поворачивать. Что же насчет того, что они от меня хотели, я вообще не понимал. Точнее, от меня ускальзывал общий смысл того, что они мне говорят. А так, с 5-го на 10-е и кое-как я их понимал. Через 5-ок другой слов, правда, но понимал, что лишь создавало лишнюю преграду в общении между нами. Тогда я еще не знал, что меня решили определить в ученики одному из местных учителей, весьма сведущим в обучении даже совсем уж деревянных идиотов, под критерий которых попадал и я, с полным и абсолютным незнанием того, что тут и как происходит, какой язык является самым главным и сколько их, традиции и всевозможные исторические события и, так сказать, начинка, присущая каждому человеку и народу. И для начала, чтобы банально наладить контакт между мной и окружающими меня людьми, пришлось начать с самого низа, а именно с изучения местного алфавита, дабы потом начать строить из них слова, а после и предложения, попутно пытаясь понять вдалбливаемые в мою пустую голову знания. И хочу отметить, что это было нифига не так легко, как может показаться, а очень даже трудно. Не говоря уже о том, что со мной постоянно находилось двое здоровенных лбов, закованных в прочную броню и вооруженных здоровенными дубинками и не менее огромными винтовками. Ну, это в силу моего маленького роста мне все кажется чрезвычайно большим и грозным, а со временем это изменится с точностью да наоборот. Конечно, были и плюсы, например то, что я довольно быстро усваивал преподаваемый мне предмет. И в какой-то момент я даже начал получать от этого удовольствие, особенно от уроков истории и местной биологии с флорой и фауной, дабы меня не сожрал какой-нибудь гибрид ежа и суслика размером со слона, или мне на пути не встретилось какое-нибудь плотоядное растение. Ну и учили урокам выживания, так как спустя всего неделю наблюдения за моим ускоренным, по отношению к обычным детям, прогрессом, местный босс принял соответствующее решение дать добро на то, чтобы нашедший меня мужик взял надомное шефство и стал обучать своему ремеслу. Почему именно он, а не какой-нибудь левый человек с не менее важной профессией? Да потому, что до ушей правителя дошли вести о том, как я расправился с местным птеродактилем и несколько раз сгибал слишком толстые листы или иные прочные куски чего бы то ни было. И это в моем 10-летнем возрасте, что и навело его на столь интересные мыслишки. И чем дольше длилось обучение, тем больше передо мной открывалось перспектив. Например, когда я более-менее смог общаться со своими учителями на местном диалекте и при этом понимать, о чем вообще идет речь, то меня начали обучать физическим тренировкам и искусству владения оружием. Правда, пока что деревянными мечами и банальным тренировочным луком, но все же, только и тут все было не так просто, как кажется. Так как только я что-то смог захватить и изучить на достаточном уровне, то мне немедленно повышали уровень тяжести тренировок, пока спустя полгода обучения и проверок мне не доверили железное оружие и огнестрел, но также под строжайшим присмотром моих учителей, что направляли меня и поправляли, когда я делал ту или иную ошибку. Разумеется, чтобы достичь наилучшего результата, мне всегда ставили партнера на одну планку выше меня, а иногда, если мне повезет, то против меня выступал и мой наставник. И вот тогда мне становилось совсем плохо. Синяки, ссадины и даже переломы стали моими постоянными спутниками, особенно если тот был не в настроении. А такое бывало, пусть и не часто. Прочность то моих костей никто не отменял. Ухс. Попытавшись было дернуться, я был тут же посажен на место крепким хватом за плечо, владелица которого сейчас смачивала мне ссадины на лице после того, как она же мной и подмела тренировочную арену. Жжется. Не дергайся и больно не будет. Крепко сжав мое плечо, беловолосая девушка продолжала лечить меня холодной, но до жути вонючей гелеобразной мазью, меньше бы отвлекался и проблем никаких не было бы. Ответить на это мне было совершенно ничем, так как ну не могу же я признаться, что она мне очень понравилась, и лишь поистине чудовищным усилием я каждый раз сдерживал естественные порывы своего организма. А все благодаря тому, что все свои уроки со мной она всегда проводила в коротеньких шортиках и самой простой белой майке, отчего когда она начинала потеть, майка прилипала к телу, и в результате получалось то, что получалось. Но также помимо и физической нагрузки она решила обучить меня искусству выживания, для чего она брала меня в охапку, и мы направлялись в лес, чтобы уже там продолжить мою муштру. Лишь спустя некоторое время я в полной мере осознал, насколько мне помогают ее уроки по самому их прямому назначению в тот час нужды, когда в них возникла острая необходимость, но об этом как-нибудь позже. Не забудь, перед тем как возвращаться домой, наверни 20 кругов с максимальной нагрузкой, чтобы не расслаблялся. За словами тут же последовал особо жгучий удар проспиртованной тряпкой. Да помню я помню, недовольно дернув плечом, я скинул руку девушке и продолжил ожидать окончания процедуры, но и ты в таком случае не забудь сделать то, что обещала. Ответом мне стал насмешливый фырк, который можно было легко квалифицировать как согласие. Мол, за кого ты меня держишь, я всегда выполняю свои обещания и так далее. Уж слишком долго я с ней провел времени и смог немного изучить ее далеко не простой характер. Тем же вечером. Гражданское общежитие номер 27, уровень 39. Развалившись в постели, я уже в который раз пытался понять, почему я так легко воспринял новость о том, что то, что представлял в виде сна, оказалось реальностью. Почему я не устроил никакой реакции типа крика бессилия или банального плача, забившись в угол от осознания того, что я оказался в полной заднице. Честно говоря, я был вообще без понятия, но ни рева, ни соплей, ничего такого не было. Только какое-то чувство смирения, безысходности, потерянности и горечи от осознания, что это все-таки не сон. Помнил же я хоть что-то о своей прошлой жизни, помнил ли имена своих родственников и прочие важные события, что имели место быть в моей разнообразной жизни. Честно говоря, да, и иногда на меня накатывала такая тоска, что хотелось аж волком выйти от безысходности. От того, что я больше никогда не смогу увидеть свою любимую бабушку, которая заботилась обо мне с самого, можно сказать, моего детства. Своего дядю, что по сути заменил мне отца, и даже свою любимую рыжую кошку, которая хоть и была с шилом в одном месте, но я все равно ее очень любил. Но и здесь, в этом смертельно опасном месте, у меня появилось что-то вроде друзей и кучи наставников, которые хоть и были сущими маньяками в своей области, но тем не менее искренне заботились обо мне и старались научить меня всему, что они знали, целиком и полностью оправдывая и поддерживая свое знание наставника. В том числе и действительно здоровенная темнокожая женщина с выдающимися, КХМ, достоинства и мускулами в том числе, которые ей отнюдь не мешали быть самым настоящим монстром в плане рукопашного боя. Причем настолько, что я ни разу даже не смог ее и пальцем коснуться, не то что победить, что лишь еще больше раззадоривало ее, что по итогу приводило к еще большим избиениям и тем самым буквально обучая меня через в самом буквальном смысле этого слова вбивание знаний в мою и так уже больную голову. Спустя несколько месяцев, Валантис, поняв, что все полученные знания я усваиваю с гораздо большей скоростью, чем мои ровесники, мои учителя решили перейти к гораздо более жестким, даже где-то жестоким методам обучения. В меру, разумеется, убить то меня никто не хотел. Точнее, пока не хотел, так как однажды, во время своего выходного, я и несколько моих одногруппников решили просто прогуляться. Точнее, сходить на рынок и немного закупиться чем-нибудь вкусным и перекусить. А так как все они имели родителей, то и деньги у них водились. Не богатство типа гор золота, но на сотни три золотых вполне хватало. Мой же случай, пока неизвестно для меня чем, занимался своими делами на терре, пока я тут старался не подохнуть от тренировок и обучения местной грамоте и науке. И еще неизвестно, когда он заявится, и успеет ли вообще заявиться. Но не суть. Сейчас наша компания решили сбегать на рынок и купить побольше мяса и специй, дабы проверить мои слова на правду о том, что у меня есть рецепт несколько блюд, от которых они просто сойдут с ума. Разумеется, что мы оповестили своих учителей, куда и зачем мы направляемся, дабы в случае чего нас нашли и либо откачали, либо закопали. Алекс, да шевелись ты, мы уже задолбались тебя ждать, крикнул светловолосый парнишка с довольно-таки интересным именем. Жульен, такими темпами мы до вечера провозимся. Сейчас, сейчас. Позвякивая подходящими инструментами для наших посиделок у костра рядом с мелкой речушкой, даже можно сказать ручейком, я подбежал к нашей группе. Все, я готов. Хорошо, тогда пошли. Довольно кивнув, наш лидер повел нас прямо в город, сквозь кучу постов охраны и целую армию солдат обороны. То, как я сумел уговорить моего учителя и опекуна в одном лице, мне даже вспоминать страшно, но пообещав того угостить нашим, так сказать, результатом и пообещав тому, что ему очень понравится, я выбил для нас разрешение. Вот только все хорошее имеет свойство заканчиваться, и на его место всегда приходит либо полный писц, либо, ну скажем так, не очень приятные события. Вот так и здесь. Когда мы проходили по улицам, то я невольно ловил на нашей группе многочисленные взгляды прохожих, и не все из них были доброжелательными, даже скорее отрицательными, мягко говоря. Но увидев на нас полувоенную форму, они мигом отворачивались и продолжали идти по своим делам, в то время как мои товарищи были абсолютно спокойны и даже, можно сказать, расслаблены. И мне это не очень понравилось, а потому я лишний раз проверил, как там у меня обстоят дела с выниманием подаренного мне кинжала, история получения которого была довольно забавной, если не сказать опасной. И продолжалось это спокойствие ровно до тех пор, пока мы не начали возвращаться обратно, сквозь всю ту же нагруженную толпой улицу. Но перед этим мы для начала приступили к осмотру всего, что нам показалось максимально важным для нашего будущего отдыха, а именно, осмотр сотен и сотен лавок, наполненных всевозможными товарами, начиная от простых очков, которых тут водилось в избытке, и заканчивая одеждой всех форм и размеров. А уж какие тут водились явства, красота и вкуснотища в одном флаконе. Горы жареных пирожков, конфеты и печенье, всевозможные напитки и даже такие вкусняшки, о существовании которых я узнал только сейчас. А уж какое тут было мясо и не пересказать. Жареное и вяленое, сырое и копченое, тушеное и вареное, в маринаде и на специальных шпажках. И именно к просмотру данного товара мы и приступили, желая выбрать максимально подходящую продукцию, чтобы сделать из кусочка мяса пищу, которой не побрезгуют и сами боги. Правда, была одна маленькая проблемка. Лавок и магазинчиков с данной продукцией было несколько десятков, и чтобы найти подходящее мясо, нам надо было обойти, если и не все, то хотя бы большинство из них. К сожалению, специи находились где-то в жопе рынка, и чтобы узнать, где именно, нам пришлось купить мини-карту, дабы потом не блуждать невесть сколько времени по этим бесконечно длинным улицам. Конечно, по итогу мы нашли все, что нам было необходимо, и даже чуточку больше, вот только, как оказалось, мы немного перестрались, и мне, как самому физически сильному из нашей группы, пришлось взвалить все на себя. Девушек мы решили не нагружать, решив немного повыпендриваться и показать, какие мы крутые, и все в таком духе. Точнее, это пытались сделать Юджин, Малькольм и Жульен, желая тем самым показать прекрасной половине человечества, что именно они тут самые-самые. Что же касается меня, тут мне на это было абсолютно по боку, так как моя голова была занята совершенно иными проблемами, чем распушить хвост и красоваться перед девчонками. Например, как мне пробежать кросс в 50 кругов за 10 минут и не получить при этом взбучку от наставника, после чего приступить к подтягиваниям с грузом и рукопашному бою, и провернуть все это дело, не прерываясь ни на что иное, вот так. Возвращаясь назад, ребята общались между собой, вспоминая тот или иной увиденный товар. Причем все они остались верны своей природе. Мальчишки обсуждали машины и оружие, а девушки украшения и оружие. Причем в основном огнестрельное, чем меня несколько так удивили. Вот только пока мы шли, за нами был хвост, незаметный такой и тщательно продумывающий свои шаги. К сожалению, когда я понял, что что-то не так, было слишком поздно, на нашу группу напали. И не просто напали, а с использованием дымовых гранат, что были разбросаны вокруг нас на расстоянии нескольких метров. Не знаю, первым я попался или нет, но перед тем, как меня спеленали, так как даже не обладая стопроцентным зрением, я легко мог увидеть смутные силуэты, быстрые шаги и хриплое дыхание нескольких человек, что лишись кто зубов, а кто глаза, так как бил я не особо сдерживаясь, отчего пятеро клоунов оказались в полном отрубе, но сначала мне вкололи что-то странное, а потом и вовсе зажали рукой рот, видимо, чтобы не кричал. Причем произошло это на улице, прямо по ее середине, и невзирая на образовавшееся после этого некое подобие паники. Ну или как там оно называется, когда обеспокоенная чем-то толпа начала внезапно разбегаться в разные стороны. Решив немного подыграть своим похитителям, я сделал вид, что постепенно отключаюсь, хотя должен признаться, что та бурда, что мне вкололи, была действительно забористого качества. Но мой организм легко с ней справился, за что ему особенно большое спасибо. Отлично, они у нас. Быстро уносим их отсюда, пока ищейки не нагрянули. Судя по голосу, мой похититель был в маске и вдобавок являлся мужчиной, но кем именно, я так и не понял. Ложи его к остальным, времени мало. Почувствовав, что меня грубо бросили на что-то мягкое, я дождался, пока не раздался звук закрытия двери какого-то автомобиля, судя по всему, и только после решил открыть глаза. И первым, что я увидел, это то, на чем я собственно и возлежал, а именно одна из нескольких девчонок, что проходила точно такие же тренировки, как и все остальные ребята. Благо, что она находилась в отрубе, и не подняла воплей, потому что я буквально уткнулся в ее начинающую расти грудь. Продолжив осмотр, я понял, что нас бросили в самом обычном полуржавом грузовичке, сквозь дыры кузова которого можно было разглядеть проезжаемые дома и головы двух водил, что и управляли этим хламом. И очень быстро эта ситуация мне переставала нравиться, так как, судя по всему, это либо работорговцы, либо какие-то иные лица криминальной национальности, а потому мне пришлось действовать несколько иным способом побега, который я спланировал в попыхах. Наручники долой. Легкое усилие, и два металлических кружка рвутся как старые трусы, после чего я тихо, но аккуратно подошел к окошечку. Благо, что оно было достаточно широким для того, что я решил провернуть, да и мой довольно высокий рост легко позволял это сделать. Поэтому, как следует оценив ситуацию, осмотрев окружающую обстановку на наличие чего-нибудь не очень для меня положительного и даже, можно сказать, вредного, придумав простой как табуретка план, я решил действовать. Благо, что мы уже выехали за город, и максимум последствий от этого будет только разбитая морда грузовика и травмы у детишек. В общем, ничего такого, с чем бы не справились наши медики. Сначала последовал удар в голову водителю, чтобы хоть как-то остановить машину, а потом в нос его соседу. К сожалению, силу удара я решил не экономить, а вмазал от всей души, в результате чего я не просто сломал мужику нос, но и убил его вбитыми в мозг обломками костей черепа. Да и первому, как оказалось, водиле досталось слишком крепко. Я его не убил, конечно, но подарил серьезную черепно-мозговую травму. Еще бы чуть ниже, и у нас бы точно появился 200-й. Что же касается нашего приземления в канаве полноисточных вод, я, пожалуй, умолчу, а то вспоминать тот прекрасный запах мне не очень хочется. Так, народ, подъем. Подъем, кому говорят. Похлопав друзей по щекам и не добившись никакого вменяемого результата, я постарался придумать иной вариант, как нам всем выбраться из этой жопы. Ну ладно, попробуем так. Выломав с ноги дверь, я принялся постепенно вытаскивать бессознательные тушки на дорогу, складируя рядом друг с другом. Ну и не забыв при этом осторожно разорвать им их наручники, а то неизвестно, как они себя поведут в дальнейшем при пробуждении. Вот только после этого возникла следующая проблема, а именно полное отсутствие связи. И если у меня даже вшивой рации не было, то вот у моих коллег она очень даже была. Вот только именно что в прошедшем времени, так как при обыске всех имеющихся в наличии тел ничего такого найдено не было. Ну твою-то мать, как быть-то? Посмотрев в разные стороны дороги, и не увидев даже намека на хоть какой-то транспорт, я решил проверить, как там наши средства передвижения, после чего спустился к его морде и понял одну очень интересную вещь. Ну вот не куда-нибудь, а именно сюда, в этот ионный камень. Честно говоря, поняв, что наше средство накрылось одним сладким местом, а именно впилилось прямо в острую грань камня, да еще и точно в двигательный отсек, я не особо удивился. Так как банально устал уже удивляться всему, что со мной происходит, что в этой жизни, что в прошлой. К счастью, мои наставники всегда учили меня искать выход даже, казалось бы, из самых безысходных ситуаций, чем лишь только подстегнули меня к решению возникших проблем самым необычным способом. Рации нет, все без сознания, почти два жмурика, и окончательно доломанный хрен пойми что. Казалось бы, как мне быть в подобной ситуации, господа товарищи? А я вам отвечу вот как. Поговорив со своей шизофренией, мне на глаза попалось то, что по итогу и помогло мне выбраться из этой ситуации. А именно длинная цель, что была расположена на крыше сдохшего грузовика и сейчас свалилась в воду, благо что я ее заметил, и крыша этого самого автохлама, на удивление длинная и довольно вместительная. Ну-с, приступим. Спустя несколько очень длинных минут, первое, что почувствовала девушка, так это довольно сильную тошноту и не менее слабое головокружение, от чего при попытке хотя бы просто пошевелить рукой у нее еще больше закрутилась голова и начались рвотные спазмы. Ситуацию осложняла еще и осевшая на ее лице пыль, от чего она сделала невольный вдох и практически сразу же и чихнула. Да так громко, что следом раздался громкий лязг чего-то металлического, а ее импровизированный транспорт остановился, от чего она все-таки не выдержала и от всей души проблевалась. К счастью, она смогла повернуться при этом на бок и выплеснуть содержимое желудка не себе на морду и костюм, а на землю и металл. «Хлоя, ну наконец-то ты очнулась!» В поле зрения девушки оказалось грязное лицо Александра. «Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит?» «Нет, только голова раскалывается, меня жутко тошнит, да и во рту сухо, как в пустыне». Пожаловалась она и попыталась встать, но тут же начала падать, и если бы не успевший ее схватить за талию и голову юноша, то она бы гарантированно заработала бы сотрясение мозга. «Тихо, тихо, не шевелись. Похоже, у тебя отравлен организм. Ты лучше полежи, пока я продолжу тащить вас обратно в город». «Обратно в город? Как мы тут оказались? Нас что, похитили?» «Похоже на то. Но кто именно это был и зачем сделал, я без понятия. На, подложи под голову, мягче будет. И если тебе станет хуже, немедленно мне сообщи». «Хорошо». В ответ на это светловолосая красавица чуть заметно кивнула головой и вернулась в горизонтальное положение. «Ну вот и славно». Убедившись, что с моей подругой все в относительном порядке, я вернулся к прерванному занятию. Тащить импровизированные сани при помощи цепи в сторону здоровенного города, под палящим солнцем и без единого дуновения прохладного ветерка. Ну ничего страшного, я и пострашнее противника видал, чем это адское пекло. Спустя еще хренову тучу времени, возле огромных городских ворот, то какими глазами нас встретила городская стража, это надо было видеть. Жаль, что при мне не было фотоаппарата, а то я бы с удовольствием запечатлел этот замечательный момент. Ведь не часто увидишь перед собой такую интересную картину, как то, что один малолетний пацан, с помощью длинной цепи, прикрепленной к искореженному куску металла, в котором солдаты с трудом узнали крышу автомобиля, тащит целую группу детей и при этом нисколько не выглядит уставшим. «Ну и чего вы встали? Может, поможете мне? А вы как тут вообще оказались?» К нам подскочил один из здешних командиров, при этом крикнув одному из своих подчиненных мигом сообщить, куда надо о случившемся и вызвать скорую помощь. «Что с вами случилось? Почему вы в таком состоянии? Похитили нас, вот что случилось». Присев на поребрик, я указал в сторону дороги. «Если пройдете в том направлении, то увидите лежащий в кювете грузовик без крыши и с двумя жмуриками. А вот эти господа являются моими однокурсниками по военной академии, и честно говоря, я без понятия, какой нас дрянью траванули, но очнулась только эта девушка, а у одного моего друга так вообще кровь из носа и рта пошла». Указал я на свою подругу, рядом с которой крутился местный доктор, пытаясь понять, как именно оказать той помощь, в то время как спускающим кровавые слюни жульином возилась его помощница, пытаясь подобрать антидот к плавающей в его крови дряни. Видимо, его организм оказался слишком слаб к тому вареву, что нам всем вкололи, ну или ему просто слишком большую дозу вкололи. «Так, Филипп, Джейкоб, Трик, живо на байке и проверьте слова парня, как найдете машину, немедленно доложите мне». «Да, сэр». Отдав честь, тройка ребят в серо-черных доспехах вскоре умчалась к месту происшествия, а к нам нагрянула целая толпа обеспокоенных родителей и часть наших наставников. Причем, судя по их лицам, они сейчас были на явном взводе, причина которого выяснилась чуть позже. «Верун. Спустя 7 лет. Вечный лес. Сегодня у меня происходит своеобразный выпускной экзамен, доказывающий мою силу, находчивость, остроту ума и банальную смекалку. Экзамен, по итогу которого я должен буду доказать всем, что достоин войти в состав стражи короля. Стражу, в которую входят только лучшие из лучших. И те, где я ну никак не хотел находиться. Да, да, как оказалось, среди моих друзей, которых я тащил как вол под лучами палящего солнца, присутствовала внучка местного охренеть как мегабосса. Человека, что правит целым мать его гигантским королевством, и правил жесткой, даже можно сказать жестокой рукой. И к своему стыду я это узнал только тогда, когда мне об этом прямо сообщил мой наставник. И так уж получилось, что мой поступок не остался им незамеченным, и он сделал мне предложение, от которого не отказывается. Благо, что его сумели убедить предоставить мне максимально невыполнимые задания, а то многим не очень понравилось сумасбродное поведение владыки, замаскировав это тем, чтобы я стал еще лучше. Правда, меня об этом как-то забыли спросить, посчитав это большой честью и довольно скоростным карьерным взлетом. И как бы я не хотел от этого отказаться, но поговорив с отцом и узнав несколько не очень приятных фактов об отказниках и последствиях происходящих как с ними, так и с его родными, решил согласиться. К тому же у всего этого были и положительные стороны, такие как, например, то, что каждый королевский страж стоит как минимум десятка обычных солдат, да и по всем параметрам, кстати, он их тоже превосходит. Имеет самые лучшие оборудование, оружие, броню и, конечно же, привилегии, с не менее крупным жалованием. Вот и получается, что приняв это предложение, я получил билет в высшую лигу, еще даже не подозревая, насколько это изменит мою дальнейшую жизнь. ХМФ. Найдя взглядом мою жертву, я успокоил все мои чувства до практически нуля и стал думать трезвой головой, пытаясь придумать, как именно мне угробить данную тварюшку и при этом самому не отъехать на тот свет. Ведь именно этот зверь являлся чем-то вроде ритуала перед вступлением на должность стража, а если быть точнее, то самую его младшую должность. К сожалению, не все здесь так просто, как может показаться на первый взгляд, ведь это не просто какой-то там зверь-переросток, а довольно хитрая и умная тварь, способная мыслить на уровне довольно умного животного. Например, устраивать засады и примитивные ловушки, в одну из которых я чисто по своей дурости чуть было не попал во время недельных побегушек по лесам за этой шестиногой с волчью. Плюсом к тому, что это испытание довольно сложное и в какой-то мере смертельно опасное, является то, что у зверя есть на голове два толстых, но очень острых рога, которые расположены на особо вертлявой голове, что в свою очередь располагалось на достаточно длинной шее. Но и это еще не все. Острые как бритва когти и зубы, толстая шкура, снабженная в нескольких местах толстым хитиновым слоем, и, конечно же, хвост. Куда же без него? И казалось бы, как одолеть это чудовище, не имея при себе даже зубочистки, а лишь свои кулаки? А ответ был прост – воспользоваться его слабостью, что я и собирался провернуть в самое ближайшее время, а именно сейчас. Примечание к части. Сбербанк 4276-4301-1068-8784. Добрый вечер, день или ночь, уважаемые читатели. Спасибо вам большое за то, что вы читаете мое произведение и составляете свои комментарии. Мне очень приятно. В связи с тем, что тариф на мой телефон сильно подорожал, а без него у меня все будет плохо. Проще говоря, мне теперь нужно платить 600 рублей за интернет, а эта сумма довольно-таки немаленькая, а потому прошу вас мне помочь. Пожалуйста, и да, если кто все-таки захочет мне помочь, то прошу написать в личные сообщения и указать, сколько именно вы прислали. У меня просто не подключено оповещение. Добро. Как всегда, прошу вас помочь мне в поиске и ликвидации ошибок в тексте, ведь таким образом благодаря вам он станет еще лучше. Ну и как всегда, предлагаю вам написать свои идеи и предложения насчет дальнейшего развития сюжета. Уважаемые читатели, хочу заранее предупредить, я искренне пытался найти все ошибки сам и исправить их. Но учитывая, что существует такая мразотная вещь, как всеми проклятый Т9, то я мог гарантированно где-то что-то пропустить. А потому прошу вас сильно не гневаться, а помочь мне в их поиске ошибок текста и указать мне на них. Добро. И еще кое-что. Пожалуйста, помогите мне собрать сумму на приобретение целой линейки книг, с помощью которых я планирую хоть сколько-нибудь написать более-менее нормальное произведение по данной интересной вселенной. К сожалению, энциклопедий по ней нет, так что придется обходиться книгами и комиксами. Надеюсь на вашу помощь. Глава 2. Внимательно осмотрев окружающую местность, тщательно проанализировав увиденное и придя к определенным выводам, я решил действовать. И первое, что я сделал, так это то, что спрыгнул позади зверя и схватил того за его могучий хвост с мощной костяной булавой на конце, дабы раскрутить того и со всей силы впечатать прямо в толстенный ствол дерева. И надо сказать, что у меня это прекрасно получилось, пусть тот и весил гораздо больше, чем я, да и по силе во много раз превосходил даже самого натренированного солдата, по крайней мере, здешних уж мест точно. Результат был довольно впечатляющим от подобного удара. Дерево хоть и не переломилось, но основательно так затряслось, а зверь на некоторое время даже оказался ошеломленным. Но все это было частью моего плана, ведь хоть зверь и был похож на анкилозавра, с той лишь разницей, что у него на башке имелись рога несколько иной формы и он был чутко поменьше, но вот его зрение было, мягко говоря, не очень. Конечно, он не был совсем уж слепым, но вот на расстоянии несколько десятков метров он видел не так хорошо, как, скажем, человек. Да, у него был превосходный нюх и просто отличный слух, не говоря уже о практически непробиваемой броне, но если иметь на плечах голову и правильно суметь той воспользоваться, то можно разработать грамотную стратегию. А именно, так как я живу в этом мире уже довольно давно, то я успел изучить его пусть и не досконально, но достаточно, чтобы знать некоторые интересные места, такие как, например, овраг глубиной в практически 3 метра, неглубокий, конечно, да и динозаврик из него вполне легко может выбраться, но суть не в этом, а в совершенно другом. Например, я придумал, как заманить зверя в это место и если все получится, то уронить его вниз, и пока тот пытается встать, а он на это более чем способен, я успел это увидеть один раз за время наблюдения за этим существом, сломать ему шею. Вот и сейчас, швырнув здоровяка в ранее озвученное дерево, я на всякий случай врезал ему в голову, но не сильно, а так, чтобы лишь привлечь к себе лишнее внимание. И надо сказать, что это более чем подействовало, так как, оклемавшись и встав на все лапы, монстр посмотрел в мою сторону. Ра-а-а-а. Налитые кровью глаза, тяжелое дыхание и явно далеко не дружелюбные мысли к нарушителю своего спокойствия были заключены в толстенную шкуру и костяную броню, что неслись прямо сейчас в мою сторону кучей животной ярости. Не став рисковать, я отскочил в сторону и вместо превращения меня в окровавленный труп с переломанными костями тот со всей дури впечатался головой прямо в ствол другого дерева, что нисколько не охладило его пыл, а лишь наоборот разозлило зверушку. «Я здесь, цоп-цоп». Похлопав в ладоши, я тем самым лишь еще больше привлек к себе его ярость. «Иди сюда, мой будущий гуляш». Услышав меня и решив таки добить эту мелкую жужжащую букашку, зверь кинулся в мою сторону с громким ревом ярости и гнева. Тем временем, в королевском дворце, честно говоря, по крайней мере от себя уж точно, Хлоя не скрывала, что этот здоровенный парнишка ей начинает нравиться все больше и больше. Особенно это чувство у нее стало развиваться после того, как он спас ее от лап неизвестных похитителей. Он ей, конечно, и раньше казался очень симпатичным, и даже, можно сказать, красивым, но именно после этого случая ее чувство влечения начало развиваться в нечто большее, пока в один прекрасный момент она не поняла, что влюбилась. Влюбилась так, как, в общем, это сложно объяснить. Но как бы там ни было, она не собиралась упускать свой шанс на личное счастливое будущее с любимым человеком. И уж тем более она не собиралась отдавать свое счастье другим девицам, что нацелили на него свое внимание, и тот факт, что они носили различные политические титулы, ничего не меняло, так как она банально была выше их на всевозможные ступеньки власти, ведь именно она, а не какое-то там светловолосое чучело под именем Милана или та темноволосая потаскуха со странным именем Грая, была родной внучкой самого Верховного Короля, а значит и наследницей его престола, что автоматически давало ей больше шансов на победу за приз в виде сердца этого юноши. И несмотря на то, что она была достаточно юной, дурой она никогда не была, и могла замечать малейшие детали в тех или иных событиях, таких как, например, тот факт, что и ее родная мать тоже засматривается на ее добычу. И это ее, мягко говоря, удивило, если не сказать шокировало. Ведь ее отец был еще жив, причем жену свою он очень любил, чего нельзя сказать о Майе, спасибо ее отцу, что выдал свою дочь по расчету за единственного сына короля. Хлоя до сих пор не решила, что со всем этим безобразием делать, но иногда у нее мелькали пошлые мыслишки о том, как Александр берет ее, жестко берет, вместе с ее матерью и, в общем, помогает им как следует расслабиться. А он силен, голос главного королевского стража вернул девушку в реальность из своих пошлых грез и заставил обратить внимание на то, что происходит на большом экране, а посмотреть там было на что. Схватить за хвост эту зверюгу и швырнуть ее об ствол дерева – это впечатляет. Должен признать, я вижу, что тебя это задело, Юрген. Пожилой мужчина усмехнулся. В чем дело? Тебе завидно. Есть такое, ведь будь у меня такая сила, я смог бы сделать точно так же, даже лучше. ровно ответил мужчина в золотисто-черной броне, но его глаза при этом легко его выдавали. Он страшно завидовал этому мальчишке, что развивается просто семимильными шагами, как в плане физическом и умственном, так и в культурном. Чего нельзя сказать о самом Юргене, который из шкуры вон лез, чтобы взойти на столь высокую должность, на роль главного телохранителя самого Верховного Короля. Он потратил на выполнение этой мечты большую часть своей жизни, ломал себе кости, рвал жилы и несколько раз чуть было не пошел на корм смертоносному зверю, но цели своей он таки добился. С потом, кровью и страданиями, но добился, и чрезвычайно гордился этим. Ровно до того момента, пока не появился никому неизвестный мальчишка и... ему было противно даже думать об этом. Благо, что за десятилетия тренировок он легко мог сдерживать свои чувства глубоко внутри себя и не показывать это людям, что нисколько не помогало против короля, который мог читать своего слугу как открытую книгу. «Не стоит, мой друг, он не стоит даже того, чтобы стоять в твоей тени», подлил новую порцию топлива на огонь гордости своего слуги правитель, чем только еще больше прикрепил верность своего пса к себе. «Просто меня впечатлило то, как он справляется со своими противниками. Думаю, что его сила мне более чем пригодится. А если он начнет слишком много о себе думать, то, ну что же, придется тогда преподать ему урок». Слышавшая все эти разговоры, девушка пыталась понять, как именно ей предупредить Александра о столь радикальных размышлениях своего деда. Как именно рассказать ему об этом так, чтобы никто ничего не узнал. Но, к сожалению, она ничего не могла придумать из-за слишком хаотичных мыслей, роящихся у нее в голове словно одна большая мрачная туча, и все, что ей сейчас оставалось, так это то молча наблюдать и пытаться найти выход из этой ситуации. Тем временем, в лесу, то и дело дразня зверя, заставляя его атаковать меня со всей возможной яростью, снося при этом все какие только возможно преграды на своем пути, мы постепенно приближались к столь нужному мне оврагу. Ну а чтобы зверек совсем уж не расслаблялся, я несколько раз съездил ему по морде. Не сильно опять же, а ровно в той степени, чтобы гнев чудовища не остывал.